Эпилог. Алан готовился к вторжению на Тоскону долго и очень тщательно. На планету была сразу доставлена масса оборудования. Она не имела ни одной электронной и автоматической системы и прекрасно работала в местных условиях. Только двигатели внутреннего сгорания, только простейшие механизмы. Ученые Алана потрудились на славу. Строительство базы шло невероятно быстрыми темпами. Восстанавливались здания, расчищалась от песка посадочная площадка, создавалась оборонительная линия из высокой каменной стены и пулеметных вышек. Командование экспедиционной армии не исключало возможности нападения на космодром морсвельцев и властелинов пустынь. Еще быстрее готовился к взлету космический челнок. На его борту находилась специальная ремонтная бригада с огромным запасом электронного оборудования. Техникам надо было поменять все вышедшие из строя схемы и блоки. Люди работали и днем, и ночью. Спустя двое суток корабль успешно стартовал. На нем покинули планету Олис, Линда и полковник Олджен. Высокопоставленному офицеру Аланской армии предстояло доложить посвященному Делонту о ходе операции. На Тосконе осталось около 400 солдат штурмового десантного батальона. Они обеспечивали защиту и охрану космодрома. Местные жители ни при каких обстоятельствах не должны захватить важный объект. Скоро высадится подкрепление, и уж тогда дикарей можно будет не опасаться. Челнок покинул атмосферу планеты, приблизился к станции и благополучно с ней состыковался. Чуть в стороне виднелся гигантский корпус тяжелого крейсера «Гигант». На нем сейчас плановая смена экипажа. Скоро судно вновь отправится к далекой Земле. В рубке управления челнока то и дело слышались доклады о повреждениях жизненно важных схем корабля. К счастью, экипажу удалось справиться с трудностями. Стоило открыть переходной люк, как внутрь судна вбежала бригада ремонтников. У них на счету каждая минута. Грот-11 переполнен десантниками, ожидающими высадки. Гордо вышагивая, Олджен двинулся по знакомым коридорам, следом за ним шла Кроул. Девушка буквально светилась от счастья. Все испытания позади. Она жива и находится на вершине славы. Офицеры, двигающиеся мимо, невольно останавливались и жадно пожирали глазами идеальную фигуру Олис. Слух о посвященной, нашедшей космодром, мгновенно разнесся по станции. Сейчас наверняка все каналы голографических новостей Алана взахлеб рассказывают о жизни и деятельности героической девушки, открывшей для страны новые перспективы. В посадочном блоке шла погрузка штурмовиков на готовый к вылету челнок. Выстроившись по четверо, солдаты медленно двигались к переходному тоннелю. Одинаковая форма песочного цвета, прочные шлемы с поднятыми забралами, тяжелые бронежилеты, на груди карабин, сзади огромный рюкзак. Лица людей строги и сосредоточены, смеха и шуток не слышно. Аланцы прекрасно понимали, что отправляются не на прогулку. К Олджену тотчас подбежал высокий темноволосый майор. Лихо козырнув, он отрапортовал. «Господин полковник, 17-й десантный батальон...» «Когда вы закончите погрузку?» Оборвал его командир экспедиционного корпуса. Офицер взглянул на часы и уверенно произнес. «Через 10 минут. Мы начали операцию, как только...» «Подождете меня», — приказал Олджен. «Я хочу вернуться на Тоскону как можно быстрее. Слишком много дел». «Слушаюсь», — отчеканил майор. Полковник продолжил путь. Они с Олис поднялись на лифте на третий ярус и направились к апартаментам Делонта. Возле двери находился охранник из службы безопасности. Обязательная мера предосторожности для посвященных столь высокого ранга. После короткого доклада аланцы вошли в роскошное помещение. Мягкие диваны и кресла, огромный экран голографа во всю стену, великолепная дорогая мебель. Пол услан красным ковром, в котором нога утопает по щиколотку. Барт любил отдыхать с комфортом. В апартаментах ученый был не один. Тут же находился командир гиганта полковник Клеон. Он принес посвященному список нового состава экипажа корабля. Делонд отличался пунктуальностью и тщательно просматривал послужной реестр каждого человека. Увидев девушку, ученый отбросил документы в сторону и буквально бросился навстречу Аланке. «Олис!» — воскликнул Делонд, обнимая оторопевшую разведчицу за плечи. «Ты не представляешь, как я рад, что экспедиция закончилась благополучно! О твоем героическом поступке уже знает весь Алан. Великий координатор лично интересовался судьбой храброй госпожи Кроул». «Признаться честно, я растеряна», — пролепетала девушка. «Ничего особенного я не сделала, хотела помочь стране». «А разве этого мало?» — с пафосом проговорил Барт. «На планете героиню ждет достойный прием. В некоторых городах в твою честь даже названы улицы. Отца я предупредил сразу, как узнал, что вы нашли космодром». «Спасибо», — вымолвила Олис. «Он наверняка волновался и много пережил за эти дни. Ему было нелегко согласиться». «Найджел — железный человек», — восхищенно сказал посвященный. «Я бы свою дочь на Тоскону никогда не отпустил. Вы достойны друг друга». «А какой успех! Отряд преодолел такое расстояние!» «Мы потеряли Бартона, Виолу и шестерых землян», — заметила Аланка. «Ерунда», — улыбнулся Делонд. «Главное, что космодром найден, и ты жива и невредима. Загар тебе к лицу». Девушка смущенно покраснела. «Пустыня смерти — очень опасное место», — произнесла помощница. «Обсудим это позже», — сказал ученый. «Тебя давно дожидается пассажирский лайнер. Он специально прислан сюда правителем. Алан жаждет видеть героиню. Поторопись, переоденешься на корабле». «Спасибо за заботу», — пролепетала Олис и выбежала из помещения. Она еще была юной, взбалмошной девчонкой. Сейчас ей хотелось поскорее вернуться домой, увидеть родителей, получить одобрительную взбучку от отца. Девушка безумно его любила и уважала. Как только дверь закрылась, Барт не без доли зависти заметил. «Вот так, господа, делаются головокружительные карьеры. Теперь на пути этой красотки нет ни малейших преград. Уверен, что совсем скоро она достигнет высочайшего положения». «Госпожа Кроул рисковала жизнью», — вставил Клеон. «Совершенно верно», — кивнул головой посвященный. И именно поэтому великий координатор оценил ее поступок. Сидя в кресле, трудно чего-либо добиться. Но хватит обсуждать Олис. Девушка заслужила почет и уважение. Поговорим о деле. Полковник, как прошла высадка? Делонд смотрел в упор на Олджена, и отвести глаза тот не посмел. «В целом неплохо», — вымолвил офицер. «Мои люди без боя заняли главные высоты вокруг космодрома. Сейчас устанавливаются вышки. После высадки 17-го батальона можно будет сказать, что плацдарм для вторжения захвачен. Выбить нас уже никому не удастся». Командир экспедиционного корпуса сделал паузу и продолжил. «Но есть одна серьезная проблема». Олджен взглянул на Клеона. Барт сразу догадался, почему запнулся десантник. Повернувшись к командиру крейсера, посвященный произнес. «Дар, мы обсудим оставшиеся кандидатуры позже. На сегодня вы свободны». Объяснять полковнику ситуацию было не нужно. Он опытный военный и привык подчиняться приказам. Есть информация, которая не предназначается для его ушей. Козырнув, офицер быстро покинул апартаменты Делонта. «Слушаю», — проговорил ученый, садясь в кресло. Последовать своему примеру Барт Олджену не предложил, и полковник остался стоять. Между ними гигантская дистанция, и офицер должен всегда ее чувствовать. Приподняв подбородок, командир экспедиционного корпуса сказал. «В мое распоряжение поступили два наемника-землянина. Согласно полученным инструкциям, я должен организовать для них лагерь». «Именно так», — подтвердил посвященный. «Мы создадим целую колонию варваров на Тосконе. Лучшего пушечного мяса не найти». «Блестящая идея», — — вымолвил Олджин. «Наемники справились с поставленной задачей. Это хорошие солдаты, но...» На одном из разрушенных космодромов они обнаружили журналы дежурных. «Документы представляют для нас большую ценность. Кроме того, земляне отмечали на карте маршрут экспедиции по Оливии. Используя ее, мы могли бы освоить материк». «Само собой», — вставил Делонт. «Но пока я не пойму, к чему вы клоните». «Дело в том, что дикари отказываются отдать бумаги», — ответил офицер. «А точнее, они утверждают, будто утеряли их». «Я уверен, наемники лгут. Земляне затеяли какую-то игру, и она мне не нравится». «Разве это проблема?» — усмехнулся ученый. «Пригрозите им санкциями. Если варвары не получат дозу стабилизатора, то умрут в страшных мучениях». «Именно так я и поступил», — произнес полковник. «Но должного результата это не принесло. Наоборот, наемники стали вести себя дерзко и вызывающе». «Олджин, вы же опытный офицер», — сукоризный сказал Барт. «Не мне вас учить. Как поступают с солдатами, отказывающимися в боевой обстановке выполнить приказ?» «Их расстреливают», — тотчас ответил командир экспедиционного корпуса. «Правильно», — кивнул головой посвященный. «Я удивлен вашей нерешительностью. Мы можем доставить на планету сотню землян. Дорожить двумя не имеет смысла. Прикончите этих наглецов». Как и предполагал Делонт, с дикарями возникли определенные проблемы. Уровень развития оказался чересчур высок. Варвары возомнили себя равными аланцам. Глупцы. За ошибки приходится платить кровью. Впрочем, потеря небольшая. Великий координатор прав. Могущественная цивилизация ничего не должна наемникам и не обязана выполнять данные обещания. «У меня не было соответствующих распоряжений», — попытался оправдаться полковник. «Но есть еще одна причина. Когда я ознакомился с описанием экспедиции, любезно предоставленной Олис Кроул, то понял, что экспансия столкнется с многочисленными серьезными трудностями. Радиоактивное заражение превратило некоторых обитателей Тосконы в сущих монстров. На планете десятки враждебных Алану, агрессивно настроенных племен. Как это ни удивительно, но земляне сумели с некоторыми заключить дружеский союз». «Вполне объяснимо», — пожал плечами ученый. «Это их мир. Они привыкли жить по таким законам. То, что для нас кажется абсурдным, для дикарей — банальная обыденность». «Полностью с вами согласен», — вымолвил офицер. «Но сложилась уникальная ситуация. Без помощи уцелевших варваров мы не в состоянии продвинуться дальше космодрома и на 10 километров. Электронные приборы не работают, а других способов обнаружить песчаных червей нет. Атаковать Морсвилл пока нет сил. Город хорошо укреплен. О том, чтобы двинуться на север, к лесу, я боюсь даже заикаться. Без карты это равносильно самоубийству». «Но ведь из группы уцелела еще одна девушка», — задумчиво произнес Барт. «Она аланка, десантник и способна восстановить маршрут по памяти». «Линда Салан ранена», — выдохнул Олджин. «Лечение и восстановление затянется на несколько декад, а кроме того, давайте называть вещи своими именами. Девушки являлись балластом для наемников. Часто их приходилось просто тащить на себе. Госпожа Кроул данные факты даже не пытается скрыть». «Дайте мне взглянуть на ее отчет», — проговорил посвященный. Полковник тотчас протянул Делонту аккуратно исписанные листки бумаги. Девушка торопилась и сделала все от руки. Задействовать компьютер на Тосконе невозможно. Ученый бегло пробегал строку за строкой. Неожиданно его глаза расширились от удивления. Взглянув на командира экспедиционного корпуса, он спросил. «Среди десантников оказался предатель?» «Да», — с горечью сказал офицер. «Инструктор по силовым единоборствам капитан Линк Коун уничтожил собственную группу и перешел на сторону тосконцев. Сейчас он является помощником какого-то местного царька». «Невероятно», — Барт покачал головой. «Многие наши неудачи связаны с его деятельностью», — пояснил полковник. «Мерзавец прекрасно знал планы штаба и постоянно перехватывал разведчиков. Земляне сумели прорваться сквозь заслоны бандитов. Их ведущая роль в экспедиции бесспорна». «Кто из наемников уцелел?» — уточнил посвященный. «Олис Храбров и Тина Аята», — четко доложил Олджин заранее выученные имена. «Храбров?» — вспомнил Русича Делонд. «Он ведь совсем мальчишка». «Именно этот мальчишка, рискуя собой, спас жизнь Олис Кроул», — вымолвил командир экспедиционного корпуса. «По сути дела, именно Храбров являлся негласным лидером отряда. В смелости ему не откажешь». «А не спрятали ли они карту умышленно?» Ученый подался вперед. «Ведь другой гарантии остаться в живых у них нет». «Я тоже так думаю», — честно признался офицер. «Без проводников пустыню нам не преодолеть. Если мы расстреляем землян, то надолго застрянем возле Морсвилла. Ход дикарей хорошо продуман и беспроигрышен». «Наглецы!» — зло выдавил Барт. «Они диктуют Алану условия. Быстрая смерть — слишком слабое наказание. Не давайте варварам стабилизатор. Пусть помучаются, тогда заговорят иначе». «Сомневаюсь», — возразил Олджин. «Я внимательно наблюдал за землянами двое суток. Не знаю, можно ли их вообще чем-либо напугать. Во всяком случае, смерти наемники не боятся. Если потребуется, варвары способны покончить с собой. Один из них именно так и поступил». «А что, если казнить только одного?» — предложил посвященный. «Это сломит волю оставшегося в живых. Он начнет сомневаться». «Вряд ли», — заметил полковник. «Данный факт скорее убедит его в нашей лживости. В преддверии поступления новых землян весьма опасный прецедент». «Пожалуй», — согласился Делонд. Ученый встал с кресла и взволнованно прошелся по комнате. «Радикальные меры действительно не помогут. Надо придумать что-то более подходящее». Как назло, в голову ничего не лезло. Барт несколько раз бросал взгляды на командира экспедиционного корпуса. На лице офицера равнодушие и бесстрастие. Он солдат, и это не его проблемы. Прикажут расстрелять – хорошо. Прикажут сохранить жизнь – еще лучше. Какие ни есть, а проводники. Олджину поставлена задача быстрыми темпами расширять территорию плацдарма, а без помощи наемников осуществить намеченные планы будет нелегко. «Отправляйтесь на Тоскону», — наконец вымолвил посвященный. «Никаких действий в отношении дикарей пока не предпринимайте. Проблема действительно непростая. Необходимое распоряжение получите со следующим челноком». Полковник козырнул и быстро покинул апартаменты Делонта. Вскоре от грота 11 отделился корабль и устремился в сторону сине-зеленой планеты. Еще один батальон десантников высаживался на территорию бывшей метрополии. Ученый неторопливо включил голограф и, выдержав паузу, попросил соединить его с великим координатором. Правитель держал ситуацию на Тосконе под контролем, а потому канал был предоставлен почти мгновенно. На огромном экране вспыхнули проницательные глаза владыки. Знакомый бархатный голос произнес: «Что-то случилось?» «Ничего серьезного», — молниеносно ответил Делонд. «Экспансия идет точно по плану. Попыток отбить космодром со стороны тосконцев не наблюдается. Олис уже на пути к Алану. Я лишь намекнул ей о готовящихся торжествах». «Превосходно», — бесстрастно сказал великий координатор. «Хочу посоветоваться», — продолжил посвященный. «Только что у меня был полковник Олджин. У него возникли с землянами некоторые трудности. К сожалению, мои опасения подтвердились». Барт подробно пересказал правителю весь их разговор с офицером. Принять самостоятельное решение он опасался. Владыка сразу это понял. Впрочем, нерешительность аланца имела свое объяснение. Окончательные вердикты по наиболее важным вопросам, касающимся судеб страны, вот уже 200 лет выносил исключительно великий координатор. Что сейчас важнее, покорность наемников или быстрота вторжения?» Правитель молчал несколько минут. На первый взгляд, вывод напрашивался сам собой. Дикарей надо устранить, они разлагают армию. С другой стороны, разве есть смысл руководителю могущественного государства обращать внимание на подобные мелочи? Задачи стоят куда более глобальные. «Мы не будем спешить», — проговорил владыка. «Уничтожить землян можно в любой момент. Они затеяли игру, создали иллюзорные гарантии. Пусть так. Пугать смертью людей, которые уже давно умерли, действительно абсурдно. У них нет друзей, родственников, родины, нет ценностей, которыми дорожат обычные граждане. Убив дикарей сейчас, Алан не получит никаких дивидендов, а перед экспедиционным корпусом стоят очень серьезные задачи. Их надо решить в кратчайшие сроки. Сотни тысяч переселенцев с нетерпением ждут своей очереди, чтобы отправиться на Тоскону. Олжен не глупый человек и сумеет обмануть землян. Способов много. Постоянные разведывательные рейды, обучение солдат из числа десантников, боевые операции с постепенным продвижением на север. Рано или поздно варвары выведут нас к территориям, пригодным для жизни. Мы научились ждать. А как только надобность в наемниках отпадет, полковник тотчас избавится от дикарей. Они дорого заплатят за эту выходку. Я сообщу командиру экспедиционного корпуса о вашем решении с первым челноком, отбывающим на планету, вымолвил ученый. Пусть Олжен немного потерпит, произнес великий координатор. А ты, Барт, немедленно займись программой воскрешения. Судя по всему, она действительно нуждается в корректировке. При большом потоке дикарей с Земли подобные отклонения могут создать ненужные проблемы. Наемники должны быть сильны, жестоки, беспринципны, а главное, управляемы. Алану нужны хищники, которые расчистят Тоскону для новой, более молодой расы. При таком подходе обязательно произойдет потеря качества, задумчиво сказал Делонт. «Ерунда», — возразил правитель. «Жалеть об их смерти никто не станет. Завтра гигант стартует, поторопитесь со сменой команды. Следующую партию землян нужно доставить через 3 месяца, и подготовьтесь к приему транспорта. Гонять крейсер туда-обратно нецелесообразно. Мы уложимся в сроки», — заверил посвященный. «Вот и хорошо», — заметил владыка. Экран голографа погас, но Барт продолжал смотреть в черную бездну. Задача, поставленная великим координатором, не так уж проста. Придется спешить и брать всех раненых воинов подряд. Брак неизбежен. Впрочем, чем больше мерзавцев попадет на Тоскону, тем лучше. Уж они-то церемониться с местными уродцами не будут. Война идет на уничтожение. Звездная система Сириуса должна принадлежать аланцам. Ученый быстро написал на листке бумаги распоряжение командиру экспедиционного корпуса, запечатал конверт и передал его через дежурного офицера на следующий челнок. Судьба благосклонна к землянам. Правитель даровал дикарям жизнь, несмотря на их чрезмерную наглость. Время расставит все по своим местам. Делонт собрал вещи и отправился на гигант. Клеон наверняка уже заждался посвященного.